философии, вообще не может понять каких-то тонких вещей. Это называется чувственный, грубый уровень. То есть это человек просто под воздействием, под влиянием материальной энергии, когда находится грубой, то он все в мире воспринимает с позиции силы своего интеллекта или силы своей физической и всего остального. Поэтому это затрудняет духовное восприятие. И Бхактивинода Тхакур для будущих поколений, которые будут тоже двигаться в этом совершенном методе, но будут всегда задавать вопросы, почему кто-то двигается быстрее, почему я 5 лет занимаюсь преданным служением и не продвинулся ничего, ни на секунду, ни на миллиметр. А кто-то за 3 года практически достигает очень большого результата, за год. В источнике вечного наслаждения Прабхупада пишет, достаточно для одного достаточно мгновения, чтобы продвинуться, для другого недостаточно сотни жизней. Только потому, что какая-то есть ложная гордость, есть какие-то оскорбления, есть какие-то спекуляции. И как раз Бхактивинода Тхакур описывает в этой песне, он через себя пропускает весь этот метод, бхакти-йогу, и он находит причины того, почему люди не продвигаются. И вот он здесь пишет, скажи мне, когда же придет этот день, когда я перестану совершать оскорбления? То есть он приходит к первому выводу, что важно умиротвориться, то есть важно не оскорблять никого. Суть не в том, что мы оскорбляем преданных и можем, так сказать, всяко разговаривать с непреданными, с простыми людьми. Нет, вообще не должно быть ни по отношению ни к кому какого-то оскорбительного настроения. Фу, этот такой, фу, а этот тупой, там этот такой. Даже такое умонастроение, ну, сразу останавливает. Говорится, что Бог, он не любит мирскую гордыню. А гордыня – это исключительно мирское качество. Гордыня. Вот даже в Библии Христос говорит. «И когда возгордитесь вы, скажи ему, что даже муха раньше тебя появилась». То есть это ложная гордость. Человеку нечем гордиться. Даже мухи появляются раньше, чем он. И быстрее. И муха может больше, так сказать, сделать, чем даже человек, гордый человек. То есть он только одни недостатки. Проблемы одни несет. Это первая причина. Когда я перестану совершать оскорбления, и в моем сердце появится вкус к чистому святому имени. То есть он говорит, что когда человек прекращает оскорбительно относиться вообще к живым существам, тогда вкус появляется к Богу, то миротворение. Когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Это вот желание почести. Каждый хочет быть великим, крутым, сильным, и каждый хочет, чтобы все от него, так сказать, визжали, от его крутизны, так сказать, смотрели на него собачьим взглядом, так сказать, и выказывали ему почести, так сказать, всевозможные. И это тоже является препятствием в духовной жизни. Именно это. Поэтому мы видим, что великие вайшнавы, так сказать, они очень просто жили. Очень просто жили и использовали свою жизнь и все, что у них было, просто для проповеди. Они рисковали полностью всем ради того, чтобы распространять это знание. Всем абсолютно. Своим личным телом, счастьем, всем своим имуществом. Все было направлено только на это. И вот он говорит, когда же я буду считать себя ниже травы и оказывать почтение другим? Мало просто быть в нейтральном состоянии, нужно научиться выказывать почтение другим. Это очень сложно. Ложное эго, наша гордость, каждый о себе что-то думает. Один думает, я сильный, и он физически, так сказать, воспринимает. Другой думает, а я умный, меня должны за ум, кто-то меня за ум. А я богатый, меня должны за богатство уважать. А я вот из хорошей семьи, меня за это должны уважать. И каждый чем-то пытается гордиться, но на самом деле это не имеет никакой цены. Для Кришны это никакой ценности не имеет. Бог никогда не смотрит на нас с позиции нашего богатства, нашей физической силы, там, крутизны. Он не смотрит на нас, как мы одеты, какие у нас уши, лопухи такие, или они прижатые, там, какой у нас нос. Он смотрит, как мы ему предаемся, насколько мы следуем тому, что он хочет от нас. Все это тело, так сказать, оно его не интересует. И все, что связано с телом, семья, дом, сколько вы там детей воспитали, его не интересует, сколько у вас детей, как вы их здорово воспитали, как вы их здорово обули и одели. И ходить в церковь и говорить, вот ты знаешь, я воспитал 40 человек детей, все вот они в адидасовских кроссовках. Вот видишь, какой я хороший. Богу на это абсолютно. Он не смотрит. Это не его область. Это область мирская. Она никакой духовной подпорки не имеет. И ему тоже. Кто-то придет и скажет, перед алтарем встанет, разденется, майку раз. И у него такие пипульки появятся. Здесь-то 4 квадрата, такие крылышки, шея такая. И этим мы тоже никого не удивим. Он не привлечется нами за то, что у нас такие большие мышцы. К Кто-то въедет там на крутой машине, которая 100 тысяч долларов ручной сборки, он скажет, смотри, видал, да? И тоже никто не привлечется. Кто-то зайдет там со своими трудами философскими и с медалью Нобелевского лауреата и скажет, вот видишь, я какой. И этим тоже не привлечется. Кто-то зайдет, скажет, я такой умный, красивый. Мы найдем, что Кришна не привлекается ничем абсолютно, кроме преданности. Кроме преданности, то есть когда человек повторяет Хари Кришна Махамантру с преданностью. С преданностью, не желая ничего, никакого мирского, никакой мирской награды. И здесь он говорит, я не хочу ничего, что приносит материальные наслаждения. Ни богатства, ни последователей, ни прекрасных женщин, воспетых в мирской поэзии. Это вот то настроение, в котором должен пребывать преданный. То есть нужно научиться в таком состоянии находиться. Но причина нашего, так сказать, порабощения, что мы даже прибегая к каким-то совершенным методам, не можем продвинуться, только в том, что у нас нет еще желания продвигаться. Один раз у Шрилы Прабхупады спросили, почему кто-то продвигается, а кто-то нет. Он сказал, что просто один действует, а другой нет. Есть активное и пассивное желание. Пассивное желание – это когда вы просто всем говорите о том, что вы хотите это сделать. Всем абсолютно. Все знают, все соседи, знакомые, близкие. Вы даже в газете напечатали. Я хочу это сделать. Но это еще не поступок. Это не поступок. И кто-то просто делает это. Он никому даже не рассказывает просто это делать. Он и продвигается. Он продвигается очень быстро. Кто-то все время пытается дать лекцию, чтобы всем показать, что я это делаю. Кто-то пытается использовать священное писание, что угодно. Только лишь для того, чтобы других убедить, что он это очень хочет. Но он не действует. В этом только причина нашей непродвинутости. Поэтому мы также здесь, в этом процессе, встречаем людей очень быстро реализовывавшихся. И встречаем людей очень медленно. Я на своем примере могу вам сказать. Еще 4 лет нету, как я в ИСКОН. Еще 4 лет нету. А Женя Солдатов уже 6-й год. И не потому, что я умнее, он там хуже там или что-то. Это желание живого существа. Кришна говорит Нарада Пуране. Я создал это материальное проявление лишь для того, чтобы глупые живые существа в погоне за чувственными наслаждениями отдельно от меня вошли в этот мир, запутались в последствиях своих греховных поступков, разочаровались в этом материальном мире и встали на путь преданного служения бхакти-йоги и вернулись назад домой. То есть это изначальная цель создания этого мира. То есть любой человек, который сюда попадает, он даже может не надеяться, что он когда-то будет счастлив. Этот мир изначально устроен так, Кришна, что в самый последний момент, когда вот-вот оно счастье, там большой кукиш. Там такое большое, огромное разочарование поджидает за этой шторкой, за этой красивой такой шторкой. И человек подходит к ней, и он так, вот оно, раз, а там мудра из 3 пальцев. Пальцевой символ называется. В йоге пальцевые символы называются мудрами. И это тоже есть мудра неудачника называется. Мы даже не знаем, почему вот кукиш показывают люди. Если мы к Тайтрее Тантре обратимся, то это мудро разочарование называется. То есть вы разочарованы. То есть, ну как вот сейчас время, вы пролетели. Когда мы показываем, до сих пор даже прошло столько тысяч лет, а это мудро осталось. То есть ты пролетел. Мы показываем кому-то. Это разочарование, мудрое разочарование. Итак, человек разочаровывается и встает на путь преданного служения. И только тот человек, который еще пытается каким-то образом здесь наслаждаться, он думает, что это реально, что я здесь чего-то достигну. Только он не действует. И Нарада Муни, описывая в этой Пуране, в Нарада Пуране, он говорит, что каждое живое существо, которое пришло в материальный мир, оно демонично. Все. Все до одного. Кроме низошедших личностей, то есть низшедших, те, которые приходят сюда, чтобы вытащить кого-то. Нитья ситхи. Нитья означает вечно ситхи, вечно совершенные. То есть они никогда не попадают под влияние иллюзорной энергии. Они всегда осознают, что они души, что они пришли из духовного мира, они с детства это помнят, и они делают только то, что здесь необходимо сделать. И больше ничего. Никогда. Ни одного лишнего, ни одной лишней мысли, ни одного лишнего движения. И хотя с виду они выглядят как обычные люди. Они даже могут специально принять очень самое плохое рождение, чтобы показать могущество преданного служения. Самое негодяйское рождение могут принять. Самое последнее. Так же, как вот Шрила Харидас Тхакур, Нама Ачарья святого имени. Он рождается в семье шудр, в мусульманской семье. В Индии вот считается, что быть мусульманином – это плохая карма. Мусульман не пускают в индийские храмы, ни в какие. То есть, если вы мусульманин, даже близко не подходите, вас не пустят. Это запрещено. Мусульманин, он сразу оскверняет все святыни. То есть, это плохая карма. И он принял рождение в семье шудр и еще был мусульманином. Чтобы показать, что любой человек, независимо от рождения, от какой-то веры в прошлом, он может достигнуть всего, если он просто предастся. То есть он уже не хочет здесь наслаждаться. Он уже понял, что здесь бессмысленно находиться. Здесь одно разочарование. Все умирают. Даже такой фактор, что все умирают, все до одного. Нет ни одного живого существа, которое было бы вечным. Даже это он осознает, что смерть неизбежна. Старость неизбежна. Сегодня они вон все красивые такие, молодые люди красивые. Через 20 лет мы посмотрим друг на друга. Ты чего, Григорич, как у тебя? Новый костыль, я смотрю. Раньше ты новую машину менял, теперь костыли меняешься. Мы видим, что все на самом деле увядает, и у человека увядает это состояние. Но стремление каким-то образом действовать остается. И Бхактивинода Тхакур в этой песне тоже поет, что все это бессмысленно. Бессмысленно. И в чем же является причина, почему еще у нас остается желание наслаждаться? Ум. Мантра, ман означает ум, трая освобождение. Нужно ум освободить от определенных материальных представлений. Вот здесь есть такая песня. Сейчас мы ее споем. Она вот как раз есть обращение к уму. Называется «Баджа Гуре Мана». Сто тридцать третья страница. И потом я лекцию вам прочитаю, расскажу. Наверное, каждый из вас замечает, что тело, в принципе-то, аскезу любую принять может. Так ведь? Вы же замечаете, что там, в принципе, пить, курить, там мясо не есть, даже там какие-то сексуальные проблемы свои сдержать, это вполне реально. Каждый это понимает, что это реально. И, в общем-то, силы воли каждый в себе находит. Если человек может жизнью рискнуть, то неужели он не может мясо, так сказать, не есть? Это глупость. Я вижу людей, которые рискуют элементарно каждый день жизнью, по 5-6 раз жизнью рискуют. Не мясом рискуют там каким-то, съесть его нельзя, жизнью рискуют. Да меня из них никто не убедит, что они не могут курить, бросить или пить бросить. Но почему они все-таки не могут? Ум. Ум. Ум не настроен на определенный лад. Ум настроен на всякие всевозможные аскезы. Но на элементарные аскезы он не воспринят. Почему? Он не в сознании Кришны находится. Поэтому вся сила воли уходит в другом направлении. Новой силы никакой не надо. Иногда люди ищут какую-то новую силу. Бросить мясо там есть, бросить там то. Какая-то новая сила им нужна. Новой силы не надо. Вы берете оттуда силу и перемещаете в этом направлении. Все. Ни одной новой силы не нужно. Вы представьте, вот я помню, мой духовный учитель, он читал один стих, где говорится, что Кришна говорит, каждое живое существо, достигшее человеческой формы жизни, в полной мере наделено чистотой, правдивостью, милосердием и аскетизмом. В полной мере. То есть каждый может быть беспредельно милостивый, абсолютно чистый, правдивый, то есть ложь ему вообще противоречива, и аскетичный. То есть любую аскезу он может совершить. Каждое живое существо, достигшее человеческой формы жизни, наделено изначально этой силой. Но почему мы видим, человек говорит неправду, не чист, не аскетичен, не милосерден? Ум. Ценности. Какие-то есть ценности, которые для него не являются ценными. Помните, как я вам рассказывал одну историю о риске, риск жизни? После войны... Сейчас я расскажу, так буду, это такой в виде беседы, не лекция такая официальная, чтобы было более жизненно это все. Потому что это жизнь, это не какая-то вот теория, философия, там на небе все про Бога говорят. Есть жизнь, и есть философия божественная. И есть люди, которые отрываются от жизни благодаря этой божественной философии. Они уже там на небе, и живут как на небе, и все. И этот разрыв. И они думают, это миряне, а мы так монахи. На самом деле нет. Вся цель пребывания монахов в этом мире – мирян вытащить. А если вы не знаете, чем живут мирские люди, чем они занимаются, как они думают, как они мыслят, Тогда зачем религия вообще нужна? Зачем она нужна? В ней нет никакого смысла. Зачем нужны все эти книги, если ими нельзя в жизни пользоваться? Если каждый день нельзя использовать какой-нибудь стих из Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, тогда зачем они нужны, если все это не для нас? И нужно очень хорошо это понять. Нужно научиться сплетать это с жизнью. И вот это было после войны. Это 46-й год где-то был. И в Улан-Удэ люди ехали с фронта. И в 46-м году, вот если вы помните, да, последние там фронтовики, они ехали там с Венгрии, кто откуда там. Год где-то, вот в 45-м победа была, но еще год там с бандами там сражались они где-то там. Всякие еще там добивали, в общем. И где-то последние фронтовики возвращались в 46-м году, кто из госпиталя, кто откуда, 47-й. И вот осенью поезд, каждый раз там поезд проходил куда-то на восток, и там мимо Улан-Удэ тоже поезд проходил. И один человек был тогда на вокзале, он там, как вот сейчас говорят, положенец, он был положенцем. И в городе он очень был такой крутой, его, так сказать, в блатном мире его уважали очень сильно. Такой. И он, в общем, вокзал, и все, что к вокзалу относилось, это было в его ведомстве. И там у него была, так сказать, своя группа. И они что делали? Они вот этих фронтовиков, которые с поезда сходили, с фронта люди, особенно из-за границы, вот этот 46-й. В 45-м году все пришли, кто где, кто в России, то их там ободрали еще. А в 46-м году они уже все возвращались, в основном все с трофеями. То есть они уже долго там побывали. И у них там, а вы знаете, может быть, вот фашистские ордена, они там из золота, там бриллианты разные, камни. То есть даже орден, он был очень дорогим. Даже, вот вы знаете, даже советские ордена, вот орден Ленина, там золото, платина и все такое. Рубины там где-то есть. А вот эти фашистские ордена, они были особо дорогие. И вот эти фронтовики, они везли всякие кортики, ножи там инкрустированные с камнями. А ну, русские люди, что это они там, рабочие крестьяне, они даже не знали, что они везут там, что камень какой-то там алмазами украшенная, рукоятка там. Они где-то все это грабили подряд и везли. И тогда, в общем-то, такой большой таможни не было, и все это сюда привозилось. И вот этот человек со своей группой, они их чистили. И вот тогда некоторые люди, которые вот мне рассказывали, он работал там на железной дороге вот, обходчиком. Ну, это молоточками застукают, ходят там. Вот. Куда они стукают-то? По боксам там этим, песок есть, да или нет, там что стукают такое. И вот он ходил там обходчиками, стукал. И они все, мы, говорит, так, ну, боялись, в общем, не то, что так страх какой-то животный, но не хотели связываться с этими людьми. И они, смотрим, там ждут. Приходит эшелон, это было ночью, и он там с двумя парнями, значит, стоит, он взрослый уже был, ему было где-то лет 28-29, и он стоит уже ждет. И приходит поезд, и никого оттуда не вышло, и один только спрыгнул с вагона человека, он был одет в такой трофейный, лайковый, кожаный плащ, явно фашистского генерала такой, лайка такая вообще идеальная. И что такой плащ, он вот на барахолке в то время можно было выменить на кучу продуктов. На водку там, на папиросы, ну, что-то ценится всегда. Можно было много, то есть кормить семью целый месяц можно было за этот плащ. И у него саквояж, и у него такие генеральские сапоги трофейные, отглаженные такие, тоже лайковые. И он, значит, этим своим двум напарникам говорит, ладно, идите. А эти обходчики встали и смотрят, что будет, потому что они всегда видели, как он, так сказать, чистил это все. И вот этот офицер пошел там с саквояжем, он сзади подскочил, раз его, так вот, и нож ему. И говорит, спокойно, служивый, скидывай сапоги. И тот офицер, он говорит, все, спокойно, спокойно, только не убивай меня, успокойся, я тебе все отдам, что тебе надо? Он говорит, скидывай сапоги. Он говорит, все, да ты нож убери, я скину, все нормально. Он говорит, а кто тебя знает, и держит ему. И он сапоги снимает, ему говорит, на чемоданчик возьми, все, только не убивай меня. Он говорит, плащ снимай. Он говорит, все, только спокойно. И он плащ. И когда он плащ скинул, он весь в боевых орденах. Весь до пупа. Это не так было, в 46-м году не было. 20 лет победы, 10 лет победы, как сейчас. 40 медалей, так сказать, и одна может быть какая-то за победу в тылу. Нет. Он был весь в боевых наградах, этот человек. Молодой офицер. И тот человек, который нож-то поставил, он так опешил, руки опустил, на него смотрит и говорит, «Эй, земляк, да ты чё? Подожди, он сказал. Ты же герой! И ты чё, меня с ножом? Это у тебя же... А у него что-то там, ну, все боевые награды. Боевые, не простые, офицеры, боевые награды. Что ты? Я что-то ничего не пойму. Ты как так получилось, что... А он заулыбался, говорит, бери все. Только отпусти меня. Он говорит, ты что, меня испугался? Он говорит, нет, я тебя не испугался. Ты же в орденах. Он говорит, да. Там я рисковал за родину. За плащ с сапогами, за саквояж. Рисковать жизнью я не буду никогда. Так что возьми и иди спокойно. Будь счастлив. Он, конечно, ничего не взял у него вообще. Он отдал ему сапоги, все. И он побрел и очень, так сказать, думать стал. Он очень долго думал, этот человек. Так мораль была, этот человек задумался, и эти пацаны, которые были обходчиками, они были свидетелями этой истории, они на всю жизнь, вот какой-то урок, вот этот человек, который мне рассказывал, это было лет 10 назад, он тоже мне рассказывал как раз о том, что храбрость, трусость, вот эти все формы аскетизма, это смелость, они присутствуют у людей, у всех, но смотря когда они проявляются. Суть в том, что у кого какие ценности. Мы думаем, что человек испугался. Он не испугался, просто он не хочет ради этого рисковать своей шкурой. Он не хочет своей жизнью рисковать именно вот из-за этого. Поэтому он, это качество не проявляется. Он даже сам не знает, он может думать, что он трус. Нет. У каждого человека есть место, которое самое ценное. Есть какой-то предмет, какой-то человек, который самое является его ценностью. Попробуйте заденьте вот это. И вы будете потрясены, откуда у него вдруг смелость. По самого последнего какого-то труса вдруг столько смелости появится, что просто люди, они не смогут даже понять. Как так? Еще бы ты тут. Вы затронули то, на чем жиздится вся его концентрация. Вот вы замечали, да, допустим, женщина, когда с ребенком что-то случается, откуда у них столько энергии, как они привязаны к своим детям. Вы вспомните, алкоголики, я помню, когда эти талоны ввели, 5 часов у нас вот в Улан-Удэ там 36 градусов мороза, они там с 8 утра до 2 часов они в очереди могли стоять, почти в одной позе. Если так почитать Бхагаватам, там только великие йоги там где-то в Гималаях это делали. Они принимают суровые аскезы. Ну вот сейчас ему скажи, иди там что, ради Кришны там где-то встань. Он скажет, да вы что, я 10 минут не... Он 10 минут простоит и весь обмороженный придет. Почему? Потому что адреналин не выплескивается. Когда человек волнуется, что-то ему жаждет чего-то, все функции начинают под воздействием нервной системы, то есть его желание, все начинает работать быстро. Он даже спотеть может на морозе от этого желания. И они поэтому не замерзают. Ум. Ценности. Прабхупада говорит, чувства. Бхакти-йога. Все писания говорят, чувства, они все стремятся наслаждаться. Все, потому что пока еще для человека ценно что-то вот такое. Машина там, женщины, то все, богатство, последователи, вот о чем мы сейчас читали. Ему нужно вот это, почести какие-то. И ради этого он готов аскетизм проявить, там, что угодно. Но когда его переместить на другую область, все силы, если туда направить, все, это автоматически у него уходит. Это называется качество на санскрите юкта-вайрагья. Это необычное качество. Многие люди, мы замечаем, они юкта означает привязанность, вайрагья – отрешенность. Почему человек не может отрешиться от чего-то? Потому что он к этому привязан. Привязан его ум к этому. Привязанность развивается от частого соприкосновения с объектами, развивается привязанность. Возьмите любой объект. Вот многие думают, что если этот объект дает чувственное наслаждение, тогда я к нему привязан. Нет. Вот представьте, что вы в течение 10 лет выходите из квартиры, и пьяный мужик все время в углу сидит. Вы от него ничего не получаете. И в течение 10 лет вы видите все время его пьяного в углу сидяш. Потом раз уберите, и вы раз выйдете, и у вас беспокоит. Что такое? Что случилось? Вы пойдете, соседи, мужик здесь пьяный сидел все 10 лет. Где мужик? У вас беспокойство. Почему? Вы же ничего от него не получали. От частого соприкосновения развилась привязанность. И вы думаете, что что-то не так теперь в жизни. Потому что исчез этот объект. И у людей очень много. Вы замечаете, да, как старые люди там вещи перетаскивают из одной квартиры. Они уже развалились. Они говорят, вот в детстве мы тут, меня здесь отец возле этого шкафа порол. Поэтому давайте я буду этот шкаф так таскать с собой. И там они привязаны, потому что каждый раз они соприкасались с этим объектом. В нем уже нету никакого чувственного наслаждения, он наоборот одни проблемы. И в общем-то ничего хорошего тоже не связано с этим местом. Вот люди, вы замечали, они приезжают там где-то вот в этот, на Колыму там, архипелаг ГУЛАГ. Старые стадут, им по 70 лет, и они смотрят там пустое место, камень, и здесь нас расстреливали, мы здесь сидели, здесь нас унижали. И они через 40 лет все опять туда приезжают и смотрят на это. Казалось бы, нормальный человек должен постараться это забыть, выкинуть. Все. Зачем? Это же каждый раз воспоминания какие-то неприятные. Что хорошего там у них было? Ничего. Зачем же они тратят деньги, пенсию, собирают, чтобы поехать опять и опять стоять там? И они говорят, память, чтобы этого не повторилось. Это повторится? Это повторяется каждую Кали-Югу. Каждую Кали-Югу, архипелаг ГУЛАГ, каждую Отечественную войну, каждый раз евреев истребляют, каждый раз все одно и то же повторяется. Это произойдет опять? Они привязаны. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, человек привязывается как к хорошему, точно так же и привязывается как к плохому. Вот мы знаем многое плохое, да? Пить нельзя, все знают. Вот любого спроси, что пить нормально? Ну так балдежно, но потом столько проблем, там такую чушь на огороде, что вообще там, тому заехал, вообще так не знаю, что теперь делать. Взял там жене что-то на уши одел кастрюлю, там здесь вообще на ребенка, так сказать, избил, там что-то еще. Человек понимает, что это какая-то проблема, что-то разваливается, но он привязан. Каждого спроси, как курить? Вредно, нет? Любой, вот все люди в мире знают, что курить вредно. Вот кто курит, любого спроси, он целую лекцию прочитает. Ребенку, да, ему в 3 года папиросу скажут, что ты куришь? Тебе нельзя, это очень... И они скажут вам, что капля никотина убивает лошадь. И он скажет, вот понял, да, капля никотина убивает лошадь, а видишь, я папа какой-то. Уже сколько выкурил, ведро выпил никотина, и все, живой еще. Человек понимает, что это плохо, но он это делает, потому что человек привязался. Вы вспомните, как... Вот я помню, как я начинал курить провод. Мне не нравилось это. Мне не нравилось. Я помню, когда первый раз затяжку сделал. Кашлял там синий все. А взрослые старше, они ха-ха-ха-ха, слабак. Бум. Сразу мое ложное эго было задето. Бам! Я слабак. Ложное эго сразу задето. Я говорю, кто слабак? Ну говорит, дай. И чтобы доказать, под воздействием ложного эго, я принял эту аскезу. В Бхагавад-гите, сегодня, вот, оказывается, стих, вот я посмотрел стих, это вот как раз божественной демоничной натуры. Это же аскеза, то есть это плохо было, то есть тело не принимает этого, а вы это делаете. Значит, я побуждался ложным эго. В Бхагавад-гите Кришна говорит, тот, кто принимает аскезы, побуждаемый ложным эго, есть демон. Демон – это демоничное качество. Это демоны так действуют. Не нравится же, но под воздействием ложного эго – ложный престиж. О, слабак! Кто слабак? Ты за слабака ответишь. И сразу 100 папирос в рот, и все-таки достиг я этого. Я так долго тренировался, чтобы им доказать, что я не слабак. Я принял эту дурную привычку. Потом я, конечно, бросил, потому что я попал в другое окружение, где это не ценилось. И так человек из одного окружения переходит. С кем он общается? Где какие ценности? Где какие интересы и ценности, самое главное? Ради этого он готов рискнуть. Ради того он крутой. Окружение. Если кто-то тебя хлопает по плечу и говорит, фу, да ты что, ты не крутой, что ты там какой-то? Кришнаи там стал, что ли, чмошник? Он скажет, кто? Да я их вообще не ненавижу. Еще докажет, что он их ненавижит. Смотря кто вас толкает на это. В другой среде наоборот. Ты что, ты с кем связался? Ты что, давай? Да я вообще с ними не... И он уже в другой ситуации. Ценности. И есть такое слово, переоценка ценностей. Что человек должен ценить? И в Бхагавад-гите Кришна говорит, человек не знает, что приносит ему благо, а что его просто уничтожает. Он должен узнать, что же ценно-то в жизни. Вот как этот мужик с плащом. Вот представьте, не был бы он такой разумный, да, и он бы начал бы за этот плащ. А кто знает, может быть, тот был такой мастер ножа, и его бы шлепнул. Что там долго так, что и все. И такой здоровый, прошедший всю войну, заработавший столько орденов у себя же на земле, от руки-то, кстати. Все. И смотрите, какой разум у него был. Он, это лишь первая ступень проявления разума, что для него была цена Родина. И он думал, жизнь за Родину отдать, рисковать, это нормально. Но за какие-то шмутки там, за что-то нет. Я лучше в стороне отсижусь просто. Это ценность. И в глазах этой какой-то определенной ступени ценности он герой. Но в глазах уже в другой среде он полный трус. Полный, стопроцентный трус. И его не уговорить было драться с этим человеком. Он сказал, пусть считай меня трусом. Он бы еще пнул его там. И он бы стоял, думал, да я не буду, зачем рисковать? А вдруг он меня правда убьет? И что это, за что? За плащ, за эти сапоги? Не буду. Пусть он говорит на меня, что я трус. Но поместить их в разную среду, да? На войну. И все могло бы оказаться совершенно по-другому. Тот бы подумал, нафиг я столько наворовал, буду я сейчас тут за Родину воевать. Что ты меня на родине? Только сидел всю дорогу. Родина это. Камера родина. Ему нечего терять. И он бы не стал воевать. И храбрость, и он бы боялся. Потому что боялся бы потерять что-то. Что ему ценно. Так мы находим в жизни, что каждый ценит что-то. И в Бхагавад-гите написано, человек должен осознать ценность человеческой формы жизни. Что дает человеческая форма жизни? И аюрведа описывает. Именно человеческая форма жизни – это единственная форма, которая наделяет живое существо достаточным разумом, чтобы понять, в чем смысл жизни и в чем ценность человеческой формы жизни. Ценность – оценить. Поэтому Шримад Бхагаватам Вьясадева пишет этот стих. «Разумный человек желает только самосовершенствования и ради этого сохраняет свое материальное существование». То есть он живет только для того, чтобы побольше осознать себя как духовно. Для духовного знания, для духовной реализации. Потому что это единственный способ получить человеческую форму жизни и полностью избавиться от всех страданий за одну жизнь. Разом. Но люди не знают. Представьте, у человека в голове семья самая важная. Все, вы уже не убедите его. Для него считается, что вот семья, дети, все. Для другого там страна, родина, что-то еще, любовь там, не голуби. И мы так видим ценности. Ум. И мы приходим. Мантра. Нужно ум. Очистить ум от ложных представлений. Трая означает освободить. Ман-ум. Нужно освободить ум. От чего? От ложных ценностей. Чтобы человек не рисковал жизнью за плащ, за мускулы, за какое-то там кому-то что-то доказать, что он крутой. Он должен узнать, что же на самом деле, ради чего я должен рисковать. У меня есть смелость. Почему я эту смелость направляю за какую-то... Ну буду я лежать там на кладбище. Мало что ли сейчас лежит их на кладбище? Мало ли моих друзей лежит на кладбище? И никто их не вспоминает, что они за что-то такое важное там. Нет. Кто там в ресторане, кто в какой-то пьяной разборке, кто где-то там за мешок денег. Но ни один из них ни свою жизнь не отдал за какую-то высокую идею. Ни один. Ни один. За семью, за жену. У кого-то всякие ценности есть. Для кого-то семья важна, для кого-то то, для кого-то... И каждый, если вы сейчас задумаетесь, вот сейчас взять магнитофон и пойти на улицу и делать опрос. Что для вас самое ценное в вашей человеческой жизни? И вы начнете слушать. Любовь к дочери. Другой скажет, эх, деньжат бы. Третий скажет, все, голодуха вообще надоела. Другой говорит, а болею все, болею я. И каждый будет говорить вам, и вы нигде не услышите, что кто-то скажет. Узнать. Абсолютную истину. Никто не скажет. И вы только вдумайтесь, что на самом же деле, как можно жить без стремления узнать вообще, для чего ты сюда пришел. Если каждый задумается, он найдет точно, что не может быть, что человек такая тонкая субстанция, с такими фантазиями, с такими представлениями о чем-то, чего нету, не может же быть, что вот это все просто пустая деятельность. Вот представьте, человек маленький рождается, вот я помню себя маленьким, я ждал от жизни чего-то очень важного. Я думал, что жизнь, она вот как в сказке рассказывает, да, конек-горбунок, там что-то такое. Почему дети любят сказки слушать? Потому что жизнь для них совершенно другая. А сейчас вот рассказывает человеку, взять 40-летнему, начать рассказывать про конька-горбунка. Он говорит, ты что? Ты щелкнутый, что? А начни ему рассказывать про цены, там, куда Ельцин поехал, что Жириновский сказал. Ого, ага. Ребенку начните это говорить, ребенок говорит, что это за чушь какая-то? Отстань. Потому что в нем еще сохранились эти представления. Эти представления в нас пребывают с прошлой жизни. Мы жили когда-то так совершенно. Коньки-горбуньки, как самолеты, эти ковры-самолеты, все у нас способности были, ситхи, все было в нас. Человек не может желать того, чего нету. Вот каждый наверняка думал, ох, сейчас бы раз и полетел куда-то. И раз бы куда-то быстро продвинулся, раз бы что-то сделал. Все это глубоко осталось в нашей памяти. Потому что душа обладает памятью. Но тело, в зависимости с законом кармы, мы получаем уже неприспособленное. То есть оно не способно уже так действовать. Все, остановилось. И единственная задача в чем? Освободить ум от этих ценностей, от ненужных представлений о жизни. Нужно очень хорошо разобраться, что же в жизни важно, что же ценное. Иначе жизнь будет потеряна. И все заново. Все заново начинают люди. Но заново уже в другом теле. Ты это тело неправильно использовал. Что значит? Забрали это тело. И дали какое? Похуже. Похуже. Прабхупада объяснял очень просто закон кармы. Представьте, Вы совершали в прошлой жизни благочестивые поступки. У вас в банке накопились благочестивые поступки, как деньги. Вы каждый раз благочестивый поступок совершаете, откладывается карма. Раз, раз, у вас там счет. Вы рождаетесь, у вас ничего нету. Вы думаете, у вас ничего нету. А оказывается, у вас банк целый накопленный. Вы раз пошли что-то делать, хлест, и вам со счета. К чему вы не прикасаетесь, вам со счета вашей прошлой деятельности. Человек к чему не прикасается, все деньги. Бам-бам, деньги, деньги, деньги. Туда удача, туда все. Все говорят, как так? Он вообще читать не умеет. А у него... Он читать не умеет. Ну, дважды два все время говорит, что 9 или 10. А вчера говорил, что 7. Как так? Почему у него такая удача? Что это? И он сам не понимает. Он говорит, да я не знаю, что это такое. Раз, раз, и все. Все идет, потому что с банка поступает. Вот представьте, вот вам надо что-то, проблема какая-то. Вы идете в банк, раз, у вас если есть счет, вам выдают, вы покупаете. Все говорят, как ты это купил? Он говорит, да как я накопил? Копи, у тебя будет. Как Христос говорит, копите свое богатство на небе, ибо там дом ваш. Здесь и тля, и ржа, и воры подкрадутся. Не копите здесь, здесь все это пусто. Копите там, там банк, оттуда к вам поступает. И человек все. Не может ничего. И человек, который не накопил, то есть просто истратил, и в один прекрасный день он приходит и говорит, я вот там хочу себе купить телевизор, пожалуйста, мне дайте. Аня говорит, да, пожалуйста, вот вам квитанция, что у вас счет закрыт. Он говорит, подождите, но я же хочу. Встает на неправильный путь. То есть он начинает просто забирать. Это ему не принадлежит, он забирает. И тем самым вроде у него тоже появляется. Оба, оба, оба. И можно сказать, о, какая хорошая карма. Нет. Кришна поэтому в Бхагавад-гите предупредил. Только то, что приносит праведным путем, это следствие вашей кармы. Все, что приходит следствием неправильной деятельности, неправедной, это следствие вашего демонического менталитета. Ман, ум опять. Ум такую ловушку сделал. Хоба, мне не дают. Я у него отберу. Вот представьте, человеку раздают, да, ему говорят, вот это тебе за хорошее поведение, вот это тебе за хорошее поведение. А какой-то двоечник стоит. Он говорит, ну, козлы. Сейчас выйдем за дверь, сейчас посмотрим, у кого хорошее поведение. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть он это не заработал. Но когда они выходят, он говорит, и все. И они в итоге с поведением. С бланшем, там с чем-то еще. Все, он опять накрутил свою карму. Он это приобрел, но он не знает, что вместе с этим он приобрел еще огромный рюкзак шипишек. Огромный рюкзак этих когтей. То есть его еще карма еще хлеще теперь в тисках держит. Еще сильнее его держит карма. Все, он накручивает неблагочестивые реакции. Но думает, что он наслаждается. И поэтому Кришна предупреждает каждого человека. Он говорит, преданный, вообще разумный человек, он должен пользоваться только тем, что приходит к нему. То есть без усилий, без вот таких каких-то вот, какого-то отобрать. Это его карма. И он должен просто, что он должен? Он должен улучшить свое положение. Каким образом? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Но человек думает, о, зачем мне это надо? Да что это дает? Да ходишь, повторяешь. Потому что человек не понимает. Вот вы замечали, да, многие люди не умеют копить. Немножко подкопит и загулял. А тот, кто копил, копил, раз уже на машине ездит. Он говорит, ты что на машине-то ездишь? Я пешком хожу, а ты на машине едешь. Он говорит, так я накопил. Ты же тоже вроде со мной начал копить. Он говорит, ну да, накопил. Тут рост печени теперь там. Теперь на меня дело уголовное возбудили. Там, кстати, я вот как-то накопил, как-то пропил, кому-то там въехал, и все, теперь ты. И что ты накопил в итоге? Он говорит, ну где-то там 146-ю накопил точно. То есть человек копить-то не умеет. Он чуть-чуть накопил и тут же хочет воспользоваться этим. И в итоге что? Он опять ничего. Поэтому это очень важное понимание духовной жизни, что любое произношение даже этой звуковой вибрации, оно сразу в банк откладывает. Поэтому люди, многие люди поправили материальный положение. Да на моих глазах люди были, которые пришли вообще никакие. То есть вот им или петля, так сказать, или тюрьма, или что-то там. Они приходили. И они начинали повторять джапу, год, два вроде служили. И все, все уходило от них. То есть все проблемы решались. Потихоньку все там замялось, там рос. Но человек, он привык уже. Привыкание. И он не оценил этого, что это благодаря вот этому процессу. И он не оценил этого. И он думает, а, все, сейчас поправилось дела, тут у меня с этими преданными отношения плохие что-то сложились. Он привык. Привыкание, когда происходит, вы начинаете видеть недостатки этой атмосферы. Это знаете, ну вот как вот, вы покупаете машину, самую идеальную, она лучше, чем Запорожье. 3-4 недели едете, и уже слышите, там что-то бренчит. А вы не слышали, оно так и бренчало. Просто резкий переход от плохого совсем к лучшему не видно. Только все хорошее мы видим сначала. Такая классная, такой салон классный, руль гидравлический вот там. Все преимущества сначала мы видим, поэтому мы так привлечены. Но когда мы привыкли к этим преимуществам, что, не могли они вообще сделать получше руль, что ли, эти японцы? Что-то стойки промерзают, плохие стойки. Мы начинаем видеть недостатки, мы привыкли. Он скажет, ты что бы тут говорил? Ну-ка иди садись обратно в Запорожец. Нет. Так происходит. В человеческом сознании именно так все устроено. Человек привыкает и начинает искать недостатки. И уходит. Потому что он видит недостатки. Он уходит. И что взамен? В итоге он накопил какую-то карму. Он ее. Это спокойствие, это его карма. То есть то, что он накопил, это дни его спокойной жизни. То есть на него теперь никто не нападает, на него в подъезде никто не стукнет, пьяный к нему не вломится, потому что он накопил. Все, он себя окружил этим ковачей, броней. И он думает, о, все, я спокойно живу. Но со счета. Чик, чик, чик. И в один прекрасный день Роберт Кеннеди едет с прекрасной кармой на лимузине. Пиш! Возьмите квитанцию, у вас счет закрыт. Все, это происходит мгновенно. Ушла на базу. А на базе еще дадут что-нибудь, ты там что-нибудь оставил, не оставил, кто знает. Да, так происходит. Поэтому мы видим мгновенный крах. Самых выдающихся личностей, которые за счет своей кармы поднялись так высоко, мгновенно. И все. Это последний пенни он взял. Последний, он взял последнюю свою карму на то, чтобы вот сейчас ехать в лимузине, все кричат ему «Ура!» Почесть и слава, при нем прекрасная жена, любовница, Мэрилин Монро, ждет его где-то там. И он едет и машет, и он наслаждается. Он думает, я совершенный, я хозяин этой страны. И тут Кришна говорит, я тебя разочарую, мудрой одной, из трех пальцев. И все. И так происходит с каждым живым существом. Вы не думаете, что Кеннеди, я такой, вот, мы все такие. Это может прекратиться в одно мгновение, если мы не осознаем, как работают эти механизмы. Это происходит мгновенно. В одну секунду человек может потерять все. Все абсолютно. В одну секунду. И люди, так сказать, опытные в жизни, которые живут и анализируют поведение других людей, не которые живут так просто, с открытым ртом ходят и наслаждаются, которые анализируют. Так, этот был так и наслаждался, теперь его нету. Этот был, так сказать, наслаждался. Теперь он есть, но он в другом положении. У него все отобрали. Этот есть, тоже наслаждался, был крутой. Все, теперь он хромой. И он анализирует, и он думает, зачем я буду идти их путем? Что-то здесь, что-то существует такое, он задумывается. У меня есть разум, я должен подумать. Значит, что-то есть такое, чего я не понимаю, что их останавливает. Человек раз появляется, маленький ребенок, детский церебральный паралич. И кто-то говорит, вот Мюллер был такой классный, он в 92 года умер на берегу Тихого океана в прекрасной, прекрасной обстановке. Лошади, жена любимая, так сказать, и большой счет в банке. И он умер, на самом деле, он умер в 92 года на Тихом, как он мечтал. Ему было 30 лет, он писал в газетах, что я, моя мечта, это спокойная старость, на берегу Тихого океана, прекрасный дом, коттедж, кони, любимая жена. Я так, и он писал везде это. И он так и умер. Он именно так и умер. Потом один тибетский лама встречает там одного человека очень с богатой семьи. Он говорит, мой сын, детский церебральный паралич, полный дебил, так сказать. Что делать? Вы помогите, я знал, что вы святой. Он начинает, так сказать, над ним. И он говорит, о боже мой, это какой-то был в прошлой жизни, так сказать, фашистский генерал какой-то очень большой, на Тихом океане, жил 92 года, умер. Он говорит, что, о чем речь вообще? Ничего не понимаю. О чем речь вы говорите? Он написал там эту статью, что тибетский монах, так сказать, он клевещет, что все они вруны, обманщики. А один исследователь, который, так сказать, тоже имел разум, он думает, что-то где-то я слышал это. Тибетский лама, он не знал Мюллера, он вообще не знал о происхождении вообще, что там фашисты, что они. Он там жил где-то у себя в Тибете, медитировал, потом сейчас в это время начал объезжать все это. И он просто написал, а один человек заметил это. И он говорит, где-то это мне попадалось. И он начал жизнь всяких людей, и он наткнулся. Что все, что он рассказал, это было связано с Мюллером. Он дебил, и у него детский церебральный паралич. Закон кармы. Не вот, я, допустим, не хочу быть детский церебральный паралич еще дебилом. Потому что это неинтересно как-то. Вот ничего меня не привлекает в этой форме дебила. Это только лишь закон кармы. И карма сжигается мгновенно. Вы даже, вот вы замечали, да, как деньги быстро уходят? Вот так же быстро уходит карма. И как трудно деньги сделать, и как легко их истратить. Вы замечали это? Такой закон прямо в природе. Профукать можно так быстро, так классно. А вот заработать надо, рисковать, что-то, какие-то аскезы, какие-то что-то. Даже в любой деятельности, даже, так сказать. Даже если ты вор, ты все равно понимаешь, что что-то здесь. Это аскеза, ты постоянно рискуешь чем-то. А это значит аскеза, риск. Принять неудобства физически для какого-то определенного прогресса, там, материального или какого-то. Это аскеза. Значит, все. Каждый понимает, что так быстро карма, оказывается, улетает. Ё-моё. И нету. Как же мы можем рисковать? И каждый говорит, что такое? Каждый год все больше и больше дебилов. Каждый год больше все кошек и собак появляется в городах. Каждый год все больше и больше появляется женского населения. Это же удивительно. А кто знает почему? Человек, который в прошлой жизни был привязан к женщинам, получает женское тело. Бхагава там объясняет четко. Если вы привязаны к сексу и вы постоянно помешаны, так сказать, на сексуальной жизни, женщины, вы станете женщиной. Женщины быть – это плохая карма. Женская форма, она немного другая. Женщина обусловлена аспектом материнства. Поэтому для них самая важная, ценная жизнь, так сказать, это дети. Они, у них мозги такие же, они, в общем-то, не дурные, ничего. Но у них там внутри есть аспект материнства. Поэтому они уже обусловлены больше, чем мужчина. Мужчине не надо никого рожать. Поэтому он не думает, там, мне детей заводить, мне там садик, там, куры, гуси, учки, утки, там, дом. Там. Он так не думает, мужчина. Поэтому мужчина все там мечет этот пластмасс из детства, носит. Там, ему не надо. Он как девочка, он не наряжается, не красится. Маленькая девочка, 2 годика, банты перед зеркалом. Она уже так со сексе думает. Парень, он вообще, так сказать, ему 20 лет, он еще иногда такой. Ура! Мы полетим к звездам. У него есть это еще? Он романтик. Парни, они такие, мужчины, они романтики. Поэтому ведическая литература говорит, мужчина, он более склонен. Более склонен. Но иногда из-за неправильного общения эта склонность в неправильном направлении уходит. Ну, кто хочет из мужчин стать женщиной? Потом появится какой-то кухонный боксер, будет вас канать. На самом деле, я же не шучу. Это я просто стараюсь глубоко объяснить. Обычный, это очень серьезно, это же закон природы. Это как, ну, как вот молоко, если в него бросить кислоту, то оно свернется, обязательно свернется. Даже если вы не бросаете кислоту, через 2 дня в тепло поместите молоко, оно свернется. Так и человек. Если вы поместите неправильную обстановку и не успеть ее, эту жизнь, использовать правильно, она сворачивается. То есть вы, получаете, были свежий такой, хороший, а свернулись и стали кислым. Ваша жизнь стала кислая, неприятная. Вы не успели ее правильно употребить. Все. Смотрите, значит, секс. Это не просто так. Многие думают, а что это секс? Там йоги написали, секс, секс, кундалини, больше мозгов. Да не надо, мне хватает мозгов, да и жизни мне хватает. Хорошо, но вы еще не знаете о том, что человек рождается женщиной. Женщиной. Бхагаватам говорится, тот, кто в прошлой жизни был привязан к женщинам и к сексу, рождается женщиной. Это причина появления женщин. Такого, как, потому что мужчины все помешаны на это. И постоянно в уме. Кто-нибудь себя ловил, да, все время о женщинах думает. Чего увидел? Ух ты! О! А! 24 часа в сутки! О! А! Вот это о! Вот это о у нее! Вот это а! Ух ты как! О! Смотрите, человек. Или мы мантру, да, повторяем? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. Че в уме там, да? Или вы все, о, вот это у нее, о, видал, да, а я в прошлом годе, и все это. И представляете, и это год за годом мужчины сидят и перетирают это. А это же сознание. Сознание тетеньки у них появляется. Ты в каком сознании? Я в сознании тетеньки. Он все время о тетеньках думает, говорит, он все там покупает что-то, чтобы лишь бы тетеньки, так сказать, быть вот. И в момент смерти человек вспоминает то, на что он медитировал всю жизнь. То есть от частого соприкосновения, от частых разговоров, от частых мыслей, эти мысли в момент смерти оба и всплывают. И в Бхагавад-гите говорится, о каком бы состоянии бытия ни думал человек в момент смерти, такого состояния он достигает непременно. И вот уже смотрит на себя в зеркале, губы красит, резнит. А потом смотрит и думает, что такое, что-то вроде не то. Так происходит. Дети, они еще помнят свою прошлую жизнь. До 5 лет дети помнят. Вы возьмите ребенка, он вам что-то скажет, а я был собакой. А люди думают, ой, шутит. Перестань, какой ты собакой был? Ты был царем непальским. Божественной красотой был. Нет, на самом деле это закон кармы. Другая причина. Человек попадает в эти разные формы, в разные формы существования. Другое. Менталитет. Опять же, ум. И вот в этих песнях, почему вот мы поем, так сказать, эти песни, они написаны на бенгали и на санскрите. Бенгальский язык, там всего 2 буквы другие, чем в санскрите. Практически они 98% санскритских вибраций. И туда вложен определенный смысл. И они действуют. То есть эти слова подобраны, мысли, все-все подобрано так, что это очищает человеческое сознание. Поэтому, когда эти песни поют, человеческое сознание тоже очищается и приобретает вот этот правильный менталитет. Правильно. Эти вибрации, они поступают в человек через ухо, через... Вот мы повторяем Хари Кришна мантру, и в Хари Кришна мантре все это знание вложено. Вот почему так важно. Это дает возможность поддерживать то, что есть, и увеличивать то, чего нету. Кришна говорит, тот, кто сделал меня своей целью, тому я даю все, что у него недостает, и сохраняю все, что он имел, чтобы он успешно достиг меня. То есть вырвался за круговорот рождения смерти. Успешно. Он говорит, я никогда не отнимаю такого человека ничего, чтобы ему помешало не вернуться ко мне. И даю все ему, чтобы он успешно ко мне пришел. То есть Кришна устраивает жизнь этого человека, который сделал целью его. Таким образом, что все он... И когда человек говорит, ох, у меня этого нету. Он должен сразу задуматься, раз у меня этого нету, значит Кришна так сделает, потому что если он это мне даст, у меня будут проблемы. Вы замечали это? Вот как человек говорит, о, мы это сделаем, сделаем, сделаем. Но когда он это получает, он в другую сторону это направляет. То есть он сам себя обманывает. Эх, если бы у меня это было, я бы успокоился. У него раз это появляется, и он не успокоился. Поэтому Прабхупада говорил, пешеход, он говорит, эх, если бы у меня был велосипед. У него появляется велосипед, он едет на велосипеде, рядом мотоциклист. Он говорит, был бы у меня мотоцикл. И все, я бы успокоился. У него появляется мотоцикл, мимо него там на запорожце кто-то проезжает. Он говорит, ну был бы запорожец, все-таки машина. И так, ну вы понимаете, да? Потом он говорит, эх, был бы я президентом, был бы я главой страны, был бы я, так вся бы планета мне принадлежала, да и соседняя неплохо было бы, да и соседняя, и соседняя. В общем, короче, я Бог. В итоге он достигает, я Кришна. Я Бхагаван, так сказать. Поклоняйтесь мне все теперь. Так в итоге, так сказать, аппетиты разрастаются. И человек себя обманывает, я остановлюсь. Он не останавливается. Поэтому Кришна говорит, это так же бессмысленно, как бросать в огонь дрова и постоянно удивляться, что он разгорается все больше и больше. Огонь вожделения называется. Как остановить секс? Как вы его остановите, если вы им занимаетесь? Бессмысленно. Как остановить курение, если человек курит? Если пьет, как ты это остановишь, если ты это делаешь? Вот представим, огонь тухнет, да? И только он потух, а ты подходишь, раз, в него дрова бросить. Ух ты, что-то разгорелся! Вот это да, я не могу это бросить. Потому что ты говоришь, да ты лучше бы дрова туда не бросай, тогда он погаснет. Просто потерпи некоторое время. И дрова не бросай, он потухнет, дым будет идти. Потерпи, все это потухнет. Не подбрасывай туда. Пропада пишет в одном комментарии. Это так же глупо, так сказать, как заливать огонь бензином, так сказать, и все время всем рассказывать, что он разгорелся до неба. Я его заливаю, а он разгорается. Видимо, процесс не работает. Я 5 лет в нем, и так все не могу убросить этого. Я слышу, это философия, как люди говорят. Ты что, не, у вас тоже не получится. 5 лет я это делаю, и у меня не получилось. Значит, и у тебя не получится. Что ты делаешь-то? Дровосек. Что ты делаешь? Только грузовики с дровами подходят, ты туда это... По ночам, тайком, ты все подбрасываешь туда. Просто никто не видит, как ты это подбрасываешь. И все говорят, что-то от тебя так жарко. А он говорит, да что, я не знаю, что. Я все, смотри, повторяю. Голова лысая, вон, кисточка. А что-то огонь горит и горит. Ну, наверное, Кришне так угодно. Наверное, у меня карма такая. Просто ты тупой. Тебе надо просто объяснить, как это делается. Просто человек не понимает. Почему? Потому что ему так дорог этот огонь. Он говорит, огонь. Такой хороший огонь. Ну как без него, без огонька-то как? Зачем туда жить-то, а? Вот тут смотри, такой огонь, вожделение. А представь, раз вожделение потухло, и ты думаешь, ой. Один человек мне говорит, Лакшми Нарайан, ну ты представь. Ну ладно, там пить, а представь. Огонь вожделения раз и погас. И что? Он говорит, нет, ты только представь, ты вообще сам соображаешь, что пишет твой Прабхупада? Он говорит, ну представь, вот раз, да, и ты смотришь, тебе не нравится, и все, ты так, смотришь. Ты представь, какой ты! Ты раз так смотришь, ты такая женщина идет, а ты так раз на нее, Хари Кришна, ей говоришь. Ты что, шутишь, что ли, он мне говорит? Он что, ты шутишь, да? Он не понимает. Почему, как вы думаете, он не понимает? И он прав на 100%. Он же прав на 100%. И я так думаю. И это так. Потому что там нету ничего взамен. Поэтому он на 100% прав. Поэтому объясняется в Бхагаватам. Что же такое юкта? Это привязанность. Что же такое вайрагия? Это отречение. Чтобы отречься от чего-то, вы должны привязаться к чему-то. Вот представим. Чтобы от одного... Был один муж. Ой, люблю. И все. Ой, люблю вот этого мужа, вот этого с этим мужем. Ой, все, и люблю. А тут раз другой появился. Ну и с ним начали общаться. Просто сначала общаться. Такое целомудренное общение. Здрасте, Иван Иванович. Здравствуй, Мария Александровна. Чего, как, пойдем посидим, чай попьем. Да что ты у меня муж? Я только с мужем. Да пойдем, ладно, на минутку. Ну пойдем, раз минутку посидели. Сначала все чисто. Все хорошо, даже никаких не возникает. Потом, здорово, Мария Александровна, здорово, Иван Иванович, ну пойдем посидим еще час-две минуты. В прошлый раз сидел, ничего не было, да, пойду посижу. Час сидели, там, так свою жизнь рассказывали. Он говорит, ой, какой он несчастный, так-то неплохой мужичок-то вроде бы. А он думает, ну какой. И так, кстати, они соприкасались, чувства, и она стала, так сказать, смотреть на него, что-то видеть недостатки в своем мужичке. Она думает, Иван Иванович, ну такое, мне так рассказывает, так... А мой вечно придет, борща наестся, так сказать, спать. А Иван Иванович такой обходительный мужчина, так он... И постепенно, видите? То есть постепенно человек видит, что это не очень-то привлекательно, и постепенно значит... И так в итоге мы приходим к тому, что все, у них любовь и голуби, а этот идет сюда. Произошло что? Она отреклась от этого, потому что есть привязанность к этому. Но если представим, если нет никого и только этот... Ну все. И тогда ты говоришь, если это еще забрать, и что тогда? Вот как, если... А что взамен-то? На что я должен тогда медитировать-то? На кого и на что? В этом проявляется философия юкта-вайраги. Это знание, то есть объекты, смена объектов. Прабхупада говорит, чувства стремятся всегда. Язык хочет вкусно есть, уши хотят слушать, руки хотят что-то трогать. Они всегда стремятся. Нужно сменить объекты. Ценности. Поменять ценности. Чтобы поменять ценности, человек должен знать, что это ценно на самом деле. Он должен очень много узнать об этом, как это ценно. Вот мы замечаем лекарство, да, там, какое-то эффективное лекарство. Нам вот говорят, мы все время пьем аспирин. А тут раз какое-то лекарство появляется, и все говорят, о, оно эффективно. И мы сразу аспирин выкидываем, и это. Но если нету чего-то нового взамен, более эффективного, мы будем все равно с аспирином. Так эти чувства, так эти все проблемы нашего бытия, так сказать, они связаны именно с этим, что мы ничего еще взамен не приобрели. А что такое? Еще раз напомню вам. Чтобы к чему-то привязаться, нужно часто с этим соприкасаться. Вот почему Прабхупада говорит, каждый день 16 кругов, или каждый день кто-то круг читает, каждый день это... Вы должны каждый день соприкасаться с Маха-мантрой, каждый день. Каждый день соприкасаться с тем, что связано с Кришной, с Богом. Каждый день соприкасаться, и от этого соприкосновения вы почувствуете, как это ценно. Вот как можно, допустим, привязаться к человеку, если ты не знаешь его хорошо? Ты не привяжешься. Потом ты видишь, о, у него такой характер хороший, он такой, такие качества, такие. И постепенно человек привязывается. Когда он привязывается, то к остальному, ко всему, у него отрешенность происходит. Он постепенно это отбрасывает. Не нужно ему это становится. Поэтому здесь как раз в этой песне говорится, что нужно привязаться к хорошим людям, к святым людям. Что значит святым людям? Люди те, которые знают, в чем ценность человеческой жизни. Если мы будем постоянно внутри тех людей, которые не знают, в чем ценность человеческой жизни, мы будем принимать их ценности. Это круг общения. Очень важно общаться с теми, кто стремится туда же. Есть два пути. Вот помните? Один, так сказать, или три пути, да? Инвалидная коляска, колючая проволока и кладбище. И храм. И говорят, ты разумный? Ну, конечно, что ты. Ну, хорошо, тебе вот такой кроссворд мы делаем. Такой кроссворд. Инвалидная коляска. Ты ладно, ты что? Ну, просто, спокойно. Тюрьма. Ты что, на что намекаешь? Спокойно. Спокойно. Держись, ну ты парень крепкий, сейчас я тебе скажу. И кладбище. Ну ты что мне настроение здесь пошел? Подожди, подожди. И хороший храм. Он говорит, а как еще что-то туда? Еще что-то есть? Да ты ж больше ничего не умеешь. Ни одно живое существо на самом деле ничего не умеет больше, кроме этого. Любое живое существо соприкасается именно с этим. Инвалидная коляска, турма и кладбище. Он говорит, хорошо, ты сказал, что ты разумный. Давай, выбирай. Если ты разумный, что выбираешь из этих четырех вещей? Четырех направлений. Знаете, как вот четыре? Крест такой. Пойдешь туда, коня потеряешь. Туда пойдешь, башку потеряешь. Туда пойдешь, коляску найдешь. Туда пойдешь? Ну? Да что там? Ну? Ну что там? Скажи ему вечность, он скажет, да, ну? Там Бог. О, Бог, скучно. Его надо привлечь сюда. Поэтому Прабхупада говорил. Помните, я вам рассказывал эту историю про Нилу? Он привлекся сексом. Ну сказал, там такая у них мададжи есть такая. Ух ты. И он привлекся. И получил Кришну. Он получил Кришну. Духовный учитель, он знает, чем нас привлечь. Если мы разумны, если у нас даже есть какой-то... Он знает, чем нас привлечь. Кришна всегда знает. Если мы выбираем этот путь, он сделает так, что мы... Если мы хотим, на самом деле, если мы выбрали этот путь. Бог всегда сделает так. Что он Бог? Для него нет ничего невозможного. Если мы думаем, о, мы болеем, из-за этого мы не предаемся. Нет. Если уж какой-то там святой прикладывается рукой, и там болезнь пропадает, то вы не думаете, что если Кришна, так сказать, к вам прикоснется, что ничего не исчезнет. Все изменится полностью. Вся жизнь может измениться. На 100%. Вообще в обратном направлении. В обратном направлении. Насколько человек предается, настолько я его вознаграждаю, Кришна говорит. Но он должен свой ум и чувства поместить. Постепенно помещать. Никто не говорит, раз сразу стань святым. Хотя, в общем-то, вот моя позиция, становись сразу. Если ты понял, насколько ты глубоко понял, что надо это сделать, насколько ты это сделаешь. Если ты еще думаешь, что так, как-то можно здесь покрутиться, ну попробуй, покрутись и соприкасайся. Самое главное, не выскочи. Не потерять вот эту какую-то, как сказать, страховка. Это вот как в цирке. Люди там сальто делают, но у них есть страховка. Понимаете? Так и вот связь с преданными, с Кришной, со святыми, это как страховка. По крайней мере, даже если она вас подстрахует, вы не разобьетесь.

Рама, Рама, Харе, Харе. Баджа Гуре Мана, Шри Нанда Нандана, Абхая Чарана Равиндаре. Баджа Гуре Мана, Шри Нанда Нандана, Баджа Гуре Мана, Шри Нанда Нандана, Абхая Чарана Равиндаре. Баджа Гуре Мана, Шри Нанда Нандана, Баджа Гуре Мана, Шри Нанда Нандана, Абхая Чарана Равиндаре. Шри Прабхупада ки джай, Гуру Искон ки джай, Гур Браминанде Хари Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Это вы по порядку читаете такой стиль. Садитесь поудобнее так, чтобы, как кому удобно, садитесь, чтобы не мучиться. Сегодня вот по порядку стих такой в Читинском храме. Глава 16, текст 15. Глава называется «Божественные и демонические натуры». Это первый стих только написал. Идам, идам, идам, идам, адья, адья, адья, адья, мая, мая, мая, мая, лобдхам, лобдхам, лобдхам, лобдхам, имам, имам, идам, адья, мая, лобдхам, идам, адья, мая, лобдхам. Идам адья мая лобдхам. Идам адья мая лобдхам. Имам прапасье манорадхам. Имам прапасье манорадхам. Имам прапасье манорадхам. Имам прапасье манорадхам. Идам астидам апиме. Идам астидам апиме. Идам астидам апиме. Идам астидам апиме. Бавиштяти пунардханам. Бавиштяти пунардханам. Бавиштяти пунардханам. Бавиштяти пунардханам. Пожалуйста. Майя лобдхам имам прапасья манорадхам. Идамасти дамапиме бавишьяти пунардханам. Асау майя хатакшантрур ханишье ча паранапи. Ишварохам ахам бхоги сидхохам балаван сугхи. Адьо бхи джанаван асми ко аньости садришмая. Акшье дасьями модишья ити агьяна вимохита. Идам, идам, это, адья, адья, сегодня, сегодня, мая, мая, мной, мной, лобдхам, лобдхам, выигранный, выигранный, имам, имам, это, прапсье, прапсье, я выиграю, я выиграю, манарадхам, манарадхам, в соответствии с моим. Демон думает: сегодня у меня есть столько денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего. Я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого, кто бы превосходил меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью. И таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. Демон думает. Сегодня у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Теперь мне принадлежит столько-то, и мое богатство будет возрастать все больше и больше. Он мой враг, и я убил его. И другие мои враги также будут убиты. Я господин всего окружающего. Я наслаждающийся. Я совершенен, могущественен и счастлив. Я самый богатый человек, окруженный аристократическими родственниками. Нет никого бы, кто превосходил бы меня в силе и был бы счастливее меня. Я буду приносить жертвы, заниматься благотворительностью и таким образом узнаю радость. Так подобные люди бывают обмануты невежеством. О, Магиан, ты мира... Итак, в этом стихе нет комментариев. Шив Прабхупада не комментировал стихи обычно, поскольку он считал, что каждый здравомыслящий человек может разобраться, о чем здесь говорится. И каждый человек может иметь какие-то вопросы, поэтому Прабхупада обычно просто отвечал на вопросы. Поэтому по стихам, на которых не было комментариев, он читал их и говорил, может быть, кому-то что-то непонятно, задавайте вопросы. Поэтому по этому стиху тоже, в общем-то, здесь довольно ясно все сказано. Здесь есть такие стихи, вот особенно эти строчки. Я буду приносить жертвы и заниматься благотворительностью, и таким образом узнаю радость. То есть иногда мы видим, что демоничные люди, они тоже прибегают к каким-то религиям, они жертвуют. Я вот, допустим, я не буду говорить о современных, так сказать, положениях таких демоничных людей, но... Даже я тоже так же думал в свое время, так сказать, что можно, так сказать, совершать какие-то греховные поступки, а потом просто их замазывать где-то в церкви там, или в дацане, просто что-то жертвовать. И думал, ну все, типа, все нормально, что-то. Все нормально, мы с тобой врач.